Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Федоренко. История кочующего экипажа. Дуэлянты крупного калибра. Пролог. С древних времен на Земле рождались так называемые «вайтили». Они не живут праздно, появляются в периоды грандиозных битв и сражений. Они не духи, люди, но со своими особенностями. Раз, появившись на свет, они не умирают, но живут в военном деле, воинским искусством и странствуют по горячим точкам. Они не бросаются в глаза, но они рядом. Они ничем не выделяются, но и не безлики. Они просто есть. Отгремели баталии Курской битвы, переломного момента в Великой Отечественной войне, фронты СССР, все дальше смещались на запад. Танковые армии, набрав разгон, теснили неприятеля, все дальше и дальше. Минул год, как Олег остался один, без своих найденышей из далекого будущего. Да, он набрал другой экипаж, да, они прошли вместе не один бой, но это были не те взаимоотношения, не те другие, не та взаимовыручка. Сейчас он смотрел на реку Висла, чужую реку, перед опустевшей машиной. Водораздел, просто водная преграда, ее нужно форсировать, и за нее, так же как всегда, в таких случаях, пойдут бои. А он, капитан Сушкин, застрял, ничем не мог помочь товарищам. Накануне, когда вышли к ее берегу, его экипаж, на радостях, отправился искупаться, и тут обстрел. Теперь появилась необходимость срочной замены, и не какими-нибудь неопытными желторотиками, а уже закаленными в боях, проверенными ребятами, а таких он знал только одних, но они жили в другом времени. Придется доставить их сюда, если согласятся, конечно. Цель, план, воплощение. Если долго живешь, ну очень долго, у тебя появляются рычаги давления, влияния и некоторое предвидение. Со временем Олег научился формировать события, ситуации и подыскивать исполнителей своей воли. Он не мог существенно влиять на ход войн, сражения и битвы, но сделать бой победным и выигрышным вполне. И одними из применяемых им средств были человекоорудия. На этот раз воитель Олег, как и прежде, собирался ускорить конец войны, приблизить победу СССР, который практически один противостоял фашизму. Для этого ему нужно было воплотить в жизнь и реализовать свой очередной план. Князю вновь понадобились его витязи, а силам, которые он представлял, человекоорудия и исполнители. Хрономиражи – это визуальные и акустические явления события, случившегося когда-то, они же это и некая связующая нить произошедшего с настоящим временем. Если знать некоторые законы и свойства этой субстанции, можно переноситься между витками спирали. Олег знал, оставалось вычислить нужный период в будущем, пространственную точку, и задействовать умения волхвов, некогда им изученных. Экипаж старшего сержанта Кравцова на вытяжку стоял перед комбатом, на том же самом месте, где тот учинял им разнос перед учениями. Вот, только на этот раз, тот мялся и не знал, что сказать. Перед ним стояли все те же залетчики, но только как-то резко переменившиеся. У всех на лицах, со вчерашнего дня, добавилось морщин, они потускнели, ушла молодость, но больше всего поражали глаза и ранняя седина в волосах. История этих парней не укладывалась в голове, хотя они о ней и не рассказывали. Такие сюжеты любят сценаристы и режиссеры фильмов о войне, о перемещениях в прошлое. Вчерашний одновременный и совместный бред этой троицы, после отбоя отошедшей ко сну, все объяснил, но поверить в это не будем, ходить вокруг да около, наконец проговорил он, я знаю вашу тайну. В это сложно поверить, но как вас угораздило-то, ребятки, как вы попали в такую передрягу? Хроноискривление, товарищ подполковник, не стал отпираться Артем, искажение времени. Потом, правда, выяснилось, что для участия в Курской битве понадобились именно мы. Пришлось реагировать по ситуации. Да уж, и много фашистских танков ухлопали, мы не считали, товарищ подполковник, в лес Генка, просто выживали. Но стреляли по десяткам двум, точно. Вы что, на 64-ке и воевали? Обомлел комбат. Никак нет, ответил Артем, на Т-34-76. Подполковник Изотов хотел еще что-то спросить, но тут прибежал посыльный, их всех вызывали в штаб, приехали высокие чины, и явно по результатам вчерашнего показательного боя, длившегося для этого экипажа, 10 суток, 10 беспрерывных суток в прошлом, в самом горниле Великой Отечественной войны. По прибытию в штаб, вернее возле входа, экипаж ждал сюрприз, и не сказать, что хороший, генералы и ветераны. Представившись и доложив по форме, все четверо замерли в неведении. «Приветствую, подполковник», протянул руку для рукопожатия, командующий 1 гвардейской и недавно восстановленной танковой армией, «не боись, мы не с проверкой. Тут дело в другом, мы по поводу вашей вчерашней находки, веди к себе». Экипаж моментально понял, о какой находке речь, о танках, так и непонятно, откуда взявшихся в лесу танкистов. Ни танка, ни самоходки рядом не оказалось, но хотя это понятно, сдвиг был не только во времени, но и в пространстве. Артем внимательно посмотрел на ветеранов, не узнает ли кого, и точно, среди них находился Олег. Он совсем постарел, сгорбился и опирался на палку, но Артему показалось, что это грим и мишура. Что он-то тут делает? Неужели мы снова понадобились там, и зачем? Войну выиграют и без нас. Ничего вроде бы не изменилось. Вновь проваливаться в 40-е годы никак не хотелось, тем более окунаться в гущу сражений и рисковать жизнью. Один раз их воскресили, но удастся ли это снова? Тем временем все стали заходить в штабное здание, и парни зашли следом. Олег приотстал и, как ни в чем не бывало, проговорил: «Здорово, парни, вы уж простите, но мне снова нужна ваша помощь. Я все устрою мягко, с командованием вашим согласую, ваше отсутствие, вопросы все улажу». «В чем заключается наша помощь?» – спросил Борис. «Мне снова нужен проверенный экипаж, такой, который умеет молчать и не задает лишних вопросов. Остальное объясню потом». Троица переглянулась, в глазах смятение, сомнение, колебания и в то же время желание помочь. «Как надолго?» – поинтересовался Геннадий. «Здесь пройдет совсем немного времени. Там около месяца», – отвел глаза в сторону Олег. «А если погибнем?» – поинтересовался Михват. «Как решат высоки покровители. Мне вот умереть не дают. Но думаю, тут все дело в колеснице. Если я в ней, смерть отступает». «Она — это наш танк?» – догадался Артем. «Да, независимо от того, какую форму и программу задам, такую и примет. То есть, как бы, машина на нас настроена», – уточнил Борис. «Именно так. Ну, так что, выручите?» Парни снова посмотрели друг на друга и утвердительно кивнули, выражая свою готовность вновь испытать судьбу. Затем Артем, понимая, что они могут провалиться в прошлое, и помимо своей воли, кивнул. «Не скажу, что прямо горим желанием, но раз ты задействовал такие механизмы, чтобы перенестись к нам, отказаться мы не вправе. Давай, продвигай свой план». Олег кивнул и не замедлил воспользоваться согласием экипажа. В течение получаса возмужавшие парни убеждались, что у него все схвачено, продумано и задействована масса рычагов. Это касалось всего: общества ветеранов, родовых линий соратников, в которых было немало высокопоставленных лиц, а также просто люди, кого-то там знавшие, ли кому-то, чем-то обязанные. И этот живой механизм пришел в движение, завертелся, слаженно заработал. Последовали звонки, вызовы и встречи. А тут по месту, скачущий по временам и танкам, экипаж отрядили в помощь историко-поисковой бригаде «Красная звезда» на 2 суток. Первая часть плана Олега была выполнена, теперь он должен был обеспечить парням гарантию возврата в будущее. Это должно было быть транспортное средство или бронетехника из этого времени, но не обязательно выпущенная в эти же десятилетия. Он решил использовать военную технику, видевшую и дороги войны, и современные города, отреставрированные экспонаты частных коллекций и музеев, но из тех, что на ходу, а не на постаментах. Это могло быть все что угодно, кроме мотоциклов и автомобилей с открытым верхом. Это все нужно было еще достать, а кроме этого, было еще одно важное дело. Да и про прикрытие и легенду нужно было не забывать. Олег в кителе, с погонами полковника, с грудью увешанной орденами и медалями, заправски вел беседы с соратниками-ветеранами и разговаривал почти на равных с генералами. Он добился не только разрешения на отбытие танкового экипажа из части, они поступали как бы в распоряжение поисковой структуры и должны были оказывать всяческую помощь ее участникам. Под благовидным предлогом Артем, Геннадий и Борис, под присмотром полковника в отставке, могли свободно перемещаться по области в течение пары суток. Потом был обед, знакомство четверых ветеранов, с частью их выступления перед личным составом, с воспоминаниями и курьезными случаями на войне. Так весь день ушел на всякого рода договоренности, согласование выступления и планирование, ведь захоронение должно было проходить с почестями. Попутно Олег выяснил, где может иметься действующая боевая единица военной бронетехники времен ВОВ, и договорился о посещении этого места, а также он узнал, где достать нужный транспорт, и договорился о встрече завтра после обеда. Так к завтрашнему дню все было подготовлено, оставалось только выполнить все задумки. К вечеру все гости разъехались, генералы вернулись во свояси, ветераны возвратились домой, а экипаж старшего сержанта Кравцова остался дожидаться утра в казарме. А утром к воротам части подъехали автомобили поискового клуба, к ним присоединился УАЗик, последовало выполнение обязательств, сопровождение поисковой группы и ветеранов к месту обнаружения останков танкистов. Артем с товарищами все показал, передал награды и документы погибших и, пробыв на полигоне некоторое время, танковый экипаж уехал вместе со своим командиром из прошлого. Четверо товарищей отправились за машиной, а она, как говорится, уже ждала. Добравшись до некого реставрационного центра, где в боксах стояла восстановленная техника прошлого века, экипаж познакомился с хозяевами, Олег передал аванс, по сути, они брали ретро-авто на прокат и пошли выгонять машину во двор, а уже вскоре отреставрированная, идеально выкрашенная МК ГАЗ-М1, заправленная и до блеска натертая, катила по дороге в сторону Кубинки. В ней, совсем в непривычном порядке, сидели Артем, Борис и Геннадий. Олег вел машину, не реагируя на приветственно-поощрительное бибиканье встречных автомобилей. «Куда мы едем?» «В точку переноса», — спросил Артем, сидевший на переднем сиденье. «Нет, в нее не сразу направимся. Сначала в музей. Я договорился ознакомить вас с типом танка, на котором будем воевать. Первый урок, так сказать». «Понятно. Действуем согласно плану». «Да, хоть немного обвыкнитесь». «В смысле, это что, не 34-ка?» Подался вперед Борис. «Нет, я теперь там командую ротой ИС-2, но не беспокойтесь, это наш же танк в другой оболочке. Вас он помнит, хоть уже и год прошел. А ты кто, капитан? Но уже в другой дивизии, другом полку и батальоне. Вас никто не знает. Документы я сделал настоящие, оформлю типа перевод после госпиталя. Форма тоже имеется. Поставим на довольствие, и в бой», — встрепенулся Генка, еще не отдохнувший от беспрерывного «заряжай». «Нет», — усмехнулся Олег, — «поперво, учение и обучение, краткое, а потом, да, в столкновение с силами противника. Положение тяжелое. По сторонам мелькали деревья, тянулась разметка, и появлялись, и проносились дорожные знаки и указатели. И Артем с облегчением понял, будет еще пауза перед возвращением на войну, и это успокаивало. Глава первая. Направленный хроновыверт. Дорога привела в поселок, в котором все последние годы часто бывали экскурсии, и просто те, кого интересовали танки времен ВОВ. Именно тут, в советские годы, был испытательный полигон. Именно здесь делал первые пробные выстрелы легендарный танк ИС-2, и тут же теперь находился музей. Здесь парням и предстояло ознакомиться с машиной. Музей был с ангарами, где все представленные экспонаты отреставрированы, выкрашены, дееспособны, и если заправить ГСМ на ходу. И поскольку за экскурсантов попросили, все согласовали и, можно сказать, поручились им предоставить танк для ознакомления. Территория музея, когда они к нему подъехали, оказалась огромной. Павильоны, крытые и открытые площадки, боксы, ангары, небольшой полигон и везде какая-нибудь техника. Время теплое, посещений много. Их встретили работники музея, они же и экскурсоводы, и реставраторы, и испытатели, и проводили к нужному экспонату. Артем знал о ИС-2 немного. Танк был создан для прорыва сильно укрепленных позиций противника и борьбы с тяжелыми танками врага. Им как-то рассказывали приехавшие ветераны, что как-то в ходе Львовско-Сандомирской операции два ИС-2, действуя из засады, за два дня уничтожили 17 немецких танков и самоходок. Он посмотрел на машину сблизи, во всем чуть больше 34-ки, то есть в массе, броне и габаритах. Танк тяжелого типа, потому не так хорош в подвижности, скорости и маневренности. Но он почти несокрушим, этим и заслужил себе славу, А если выстрел из этой пушки 122-го калибра угодит в цель, она будет не просто выведена со строя, она будет уничтожена. В общем, вооружение ИС-2 массивнее и мощнее, чем у Т-34, но сильно проигрывал в скорострельности фашистскому зверинцу. Во всем остальном, тяжеловес был хорош. Итак, приступим, проговорил Олег. Начну с того, что у всех у нас, в этом танке, несколько иные функции. Я, командир танка, Борис, мехвод, но тут все по-старому. Гена, командир башни, он же наводчик. И ты, Артем, заряжающий. Не суперинтересная обязанность. Ну уж, извини. Теперь кратко пройдемся по устройству танка, продолжил Олег. Пока откинем башню, возьмем только корпус. Просто говорил он. Как и в Т-34, корпус ТАВАКа делился на 4 отделения управления: боевое, моторное и трансмиссионное. Ну, это мы понимаем, буркнул Генка, не трактористы. Но капитан, не отвечая на реплику, продолжал. Отделение управления располагается в носовой части корпуса. В нем размещались сиденья механика-водителя, в данном случае, Бориса. Также там находятся 2 топливных бака, приводы управления танком, контрольные приборы. Помимо этого там 2 баллона со сжатым воздухом, центральный топливный кран, ручной топливный насос, приборы наблюдения, кнопка электроспуска курсового пулемета и часть ЗИП. И главное, за сиденьем мехвода в днище имеется аварийный люк. Артем на всякий пожарный случай зафиксировал это в памяти и снова обострил внимание. За ним боевое отделение, где сидим мы. Оно, как и всегда, занимает среднюю часть корпуса танка, и тут находится 3 сиденья. А то есть, сиденье заряжающего справа от пушки, сиденье командира башни слева от пушки, за ним мое. Также там размещены курсовой пулемет, основная часть боекомплекта, аккумуляторные батареи, обогреватели, ВКУ и часть ЗИП. Под днищу боевого отделения проходят тяги приводов управления танком. Над боевым отделением, само собой, башня, в которой размещена пушка и 2 пулемета, прицелы и приборы наблюдения. Пушка с башней хорошо уравновешены, поинтересовался Генка. При крене танка возникают трудности в повороте башни. Это проблема. Если криво станем, то это может стоить и времени, и жизни. Что делать? Нюансы конструирования в спешке. Так, еще в башне часть боекомплекта, радиостанция, механизмы поворота башни, вентилятор боевого отделения и часть ЗИП. Сама башня, литая, обтекаемой формы. В ее лобовой части располагается амбразура, закрываемая подвижной бронировкой с 3 отверстиями для пушки, спаренного с ней пулемета и телескопического прицела. В задней части башни с левой стороны крепилась шаровая установка кормового пулемета. Тут ее нет, но я достал, там будет. По бортам башни имеются лючки для стрельбы из личного оружия, закрываемые броневыми заглушками. Давай уже влезем. Погодите, осталось немного, а внутри жарко. Так коротко о моторном отделении. За перегородкой движок. По обе стороны от него, по бортам, стоят справа топливный, слева масляные баки. Над ними масляный радиатор, а в передней части моторного отделения по бортам воздухоочистители мультициклон. А сам движок, уточнил Борис, в этих ИСах стоит 12-цилиндровый 4-тактный дизель в 2 ИС мощностью 520 литров С при 2000 ОП мин. Цилиндры расположены образно под углом 60 градусов. Степень сжатия 14-15. Масса двигателя 1000 кг. Буду знакомиться. Трансмиссия в корме. Там главный фрикцион, центробежный вентилятор, стоит коробка передач, механизмы поворота и бортовые передачи. В перегородке, моторным и трансмиссионным отделениями, над вентилятором установлены водяные радиаторы. Все, теперь залезайте, проговорил Олег. Лезьте, знакомьтесь, я пока снаружи побуду. Мехвод, ты первый. Это первое, что было необычным и расстроило Бориса. У мехвода отсутствовал его люк. Он вообще сидел посередине и добирался к своему месту через башню, тем самым обрекая себя на гибель в случае возгорания. Мехвод попросту не успевал выбраться. Второе, и главное для Артема, в экипаже отсутствовал стрелок-радист, чьи обязанности он нес для подтверждения легенды. В ИС-2 все функции экипажа были не свойственны тому периоду, и это выяснилось сразу. Артем залез на крыло, выпрямился, полез на башню. В крышу была вварена командирская башенка с входным люком и 6 смотровыми щелями. Справа от командирской башенки имелся люк для посадки и высадки экипажа. Посередине, наклонного листа башни, еще и люк для вентиляции боевого отделения. Артем и Геннадий залезли, уселись на предназначенные для них места и стали осматриваться. Артем, осмелев, попробовали некоторые привычные действия. Башня приводилась во вращение электрическим поворотным механизмом или вручную. При работе электропривода максимальная скорость поворота башни достигала 2,4 об. Мин. Так, экипаж Артема влез, кое-как разместился, осмотрелся, и парни стали все обследовать. Было совсем непривычно, для них это оказался ранее неведомый танк, ведь в той же 34-ке, до провала в прошлое, они пару раз бывали и проходили ее устройство на курсе истории. Но как они освоили обе старые, но новые для себя машины, так освоят и эту. Базовые основы помогут, наверное. Артему довелось управлять и штучным Т-43, и немецкой рысью, и даже вести огонь из нее, так что справится и с танком предков. Олег через 10 минут забрался в башню и, увидев растерянные лица, проговорил: «Ничего, я помогу разобраться. С кого начнем?» «Я тут сам», — отозвался снизу Борис, — «штудируйте пушку». Олег кашлянул и начал пояснять, показывая: «Тут установлена 122-миллиметровая пушка раздельного заряжания А-19, она же длина 25 тонн. Заряды к ней трех типов. БР-471, бронебойный остроголовый камерный снаряд, и БР-471, бронебойный тупоголовый камерный снаряд, а также А-471, осколочно-фугасный снаряд. У пушки отличная бронепробиваемость и хорошая баллистика, но долгая перезарядка 28 секунд. Боекомплект всего 28 снарядов, а среди них отсутствуют подкалиберные боеприпасы. Это существенный недостаток, заметил Генка. Зато вес каждого снаряда 25 килограмм. Даже не пробивая башню вражеского танка, смещает ее, аж заклепки и крепеж вылетают, убивая экипаж. Мощно, протянул Артем, главное успеть выстрелить первым и не промазать. Да, на второй выстрел понадобится два десятка драгоценных секунд, за которые нам успеют наклепать. Что еще? Ах, да, дистанция 100% поражения тигра в лоб 600 метров, но достанет из 2 километров. Пулеметы, как видите, для каждого, один кормовой, один спаренный с пушкой, один фронтальный. Все, теперь отрабатываем навык. Борис, заводи. Пока члены экипажа все обследовали, много чего про этот танк выяснилось. Что-то было новинку, что-то и так знали. Например, что корпус танка представлял собой жесткую, броневую, сварную коробку из литой и катанной брони. Корпус состоит из следующих деталей: днища носовой части, бортов, кормы, крыши и поперечных перегородок. Литые детали корпуса, носовая часть и подбашенная коробка, днище борта, корма и крыша корпуса, катанные. Что касается ходовой части, то она применительно к одному борту состояла из ведущего колеса, направляющего колеса, шести сдвоенных литых опорных катков диаметром 550 мм и трех поддерживающих катков. Ведущие колеса заднего расположения имели два съемных зубчатых венца с 14 зубьями каждый. Направляющие колеса, литые, с кривошипным механизмом натяжения гусениц, взаимозаменяемые с опорными катками. Подвеска индивидуальная, торсионная. Гусеницы стальные, мелкозвенчатые, из 86 одногребневых траков каждая. Траки штампованные, шириной 650 мм и шагом 162 мм. Зацепление цевочное. Понимая, что им предстоит, все тренировались, не сетуя ни на голод, ни на жару, отрабатывая хоть какие-то навыки. Стрелять они не могли. До конца дня, то есть до вечера, экипаж, как на учениях и тренажерах, осваивал танк, выверял четкость и слаженность совместных действий, вот только ни из чего не стрелял. Это не было переучиванием, скорее скоростным обучением азам. «Все», — распорядился Олег, — «на сегодня достаточно. Едем ночь коротать. Как скажешь, мы на твоем попечении нынче». К вечеру измученные и проголодавшиеся танкисты уехали из поселка с музеем военной техники и, перекусив в кафе, отправились ночевать в снятое Олегом жилье. «Нам бы перекусить чего?» – попросил Борис, и уже приготовленного. «Не вопрос, сейчас заедем в бистро какое-нибудь». Свернули к кафе, заказали плов, шашлык, лаваш и кувшин айрана. Посидели наскоро, а съев все, Поехали в город. По дороге, напоследок, затарились пивом, и до ночи, наслаждались его вкусом, понимая, что вряд ли, попьют его в ближайшее время. Иногда, все кажется таким вкусным, заметил Артем, будто в последний раз. Ну да, на войне не до лакомств, но исключения бывают. В Европу входим, может, что и перепадет, ответил Олег. Я уже давно привык к простой пище. Было бы, чем запить, а кормить разнообразнее. Стали, задал, волнующий его вопрос, Борис. Когда, успевают подвозить, да, понятно, снова добывать трофей. Все посмеялись, вспомнили, сколько раз их выручал немецкий сухпай, и как они налупились перед последним боем, застряв посреди подбитых машин. Смех резко прервался, потом их 34-ку расстреляли. Почти в упор, фашисты долбили, а она все не горела, и оставшийся в живых, один Борис, перед этим немного подготовленный, сделал последний выстрел, последним снарядом, а их почерневший танк накрыл разрывами массы снарядов. Немцы долго боялись приблизиться к обгорелой, продырявленной машине, но получив приказ доставить ее к себе в тыл, рискнули. «Мы такого, — бросил Олег, — больше не допустим. Хотисы и танки прорыва действуют, как правило, при поддержке артиллерии и пехоты. Штурмуют укрепления, а не танковые колонны. Время танковых баталий еще не прошло, — напомнил Артем. Просто нужно не переть на рожон, не отрываться от своих рот. Вот этому и нужно научиться. Мы не вояки-одиночки. Это облегчало задачу, раз в бой не сразу. Экипаж, хоть и немного успевал подготовиться, привыкнуть к машине и вжиться в окружающую атмосферу. Но сначала была ночевка, сны и последний безмятежный отдых. А на утро снова поехали в павильоны музея и в течение дня осваивали ИС. Олег гонял экипаж до седьмого пота, а когда решил, что парни справятся с минимумом, разрешил им покинуть танк. «Ну, все, нам пора. Портал долго открытым держать нельзя. Едем». Вот так просто и буднично экипаж отправился в путь. А потом Олег повез свой старо-новый экипаж в точку переноса. Проселочная дорога, поля, посадка, лес. В этом месте он старый, сосны толстые и многовековые. По преданию именно тут, давным-давно, волхвы проводили свои обряды, и тут же перешли в другое время, или мир. Место вроде и не гиблые, но люди тут пропадали, блуждали и терялись. Как ни странно, кто-то наездил тут колею, Олег и вел автомобиль по ней. Так они выехали на поляну, на которой рос лесной великан, и дубу этому была не одна сотня лет. Это была она, нужная временная и пространственная точка, и тут время вытворяло чудеса. Между его петлями возникали бреши, и это позволяло тем, кто знал и умел, попадать из прошлого в будущее, и наоборот. «Что нам делать?» – спросил Артем. «Расслабьтесь, молчите, думайте о чудесном дне на природе. Солнце, лес, озеро, речушка, поют птицы, жужжат насекомые, пахнут травы и хвоя». Парни представили себе это отчетливо. Еще минута, и стрелки часов закрутились назад. Возникло какие-то взвихрения, и машина исчезла, а появилась уже совсем в другом месте. В лесу, но не в том, во времени, но в другом, на рубеже стран, но не на четких границах. Это было лето 1944-го. Польша, Висла, Первый Украинский фронт. Потрепанные в изнурительных боях, части советской армии гнали гитлеровские войска к Берлину. Позади границы Родины, впереди укрепленные рубежи оккупированных фашистами стран. Освободив Белоруссию и Украину, соединения танковых и стрелковых частей вошли на территорию Польши. Водная преграда раскинулась у них на пути, но надолго задержать не могла. Недавний опыт форсирования Днепра и других крупных рек помог быстро организовать переправы. В этот момент и раскрылась временная брешь, доставив экипаж из будущего. «Приехали, вылезайте, осмотритесь», — проговорил капитан Сушкин. «Мы что, в самую гущу событий?» — спросил Артем. «Иначе бы, я не звал», — просто ответил Олег, и помощи не просил. «Нам далеко ехать?» — поинтересовался Борис. «Нет, я тут заготовил местечко. Там оставим машину, замаскируем, переоденемся, и с пяток километров пешком». По едва заметной колее они подъехали к балке, где был отрыт незаконченный капонир. «Все, вылезаем и переодеваемся», — скомандовал капитан Сушкин, давая всем понять, он уже их командир. Пока парни переодевались, Олег отрыл железный ящик и, достав из него документы, вручил им. Затем они закатили машину, в предназначенное ей укрытие, и стали маскировать ветвями и всевозможной порослью. Когда дело было сделано, осмотрели это место со всех сторон и направились к далекой лесополосе, где разместился полк Олега. Теперь он служил в отдельном тяжелом полку 6-го гвардейского танкового корпуса. «Ты под каким предлогом отлучился?» – спросил Артем у Олега. «Сказал комполка, что от меня одного толку нет, а разбивать экипажи тоже не дело, я быстро пробегусь по остальным полкам, может, у кого, как раз командира танка убило, а остальные члены экипажа уцелели. Ну, или с разных экипажей, выжил кто? Сейчас не комплект машин и экипажей, а я все-таки при танке. Боезапас имеется, он на ходу, и все такое. Он и отпустил, выдав лошадь для ускорения процесса. Понятно. И где она? Я ее стреножил, пасется тут недалече. Июль, жара, хочется искупаться, ведь река так близко, но пока они еще не напарились до такой степени, чтобы плевать на все. Да и происходит все, не в тылу, а на самой передовой, на том берегу, неприятель. К тому же праздно, тут никто не шатается. Ну что, как оно? Поинтересовался Олег. Для нас перерыв небольшой, пожал плечами Артем, что мы отсутствовали 3 дня. Втянитесь быстро, вечером сам скажешь. Они шли по прокатанным траками и автомобилями, полевым дорогам и бездорожью вокруг солдат и танкисты, как могли, мастерили плоты, искали броды и готовили технику. На том берегу не было укрепрубежей, что немного облегчало задачу, но туда нужно еще доплыть, переправы возведут потом. Троица из будущего поглядывала на это все с любопытством, им еще не приходилось форсировать глубоководные реки, и они не представляли, как это проделать, не утопив тяжелые танки. Пусть и погода хорошая, и нет вражеской авиации, и по реке не бью орудия. «Не робейте, воины», — усмехнулся капитан, — «кому суждено сгореть, не утонет. На том берегу нам дадут прикурить, вот там главное выстоять». Артем посмотрел на стоящие без особой маскировки машины, каждая весом в 46 тонн. Куда такие на плоты? Понтонный мост, дамба или брод, вот ее пути через реки. И потому, сейчас главное не подвоз топлива, боекомплектов и обозов с провизией, а прибытие инженерных рот со средствами для налаживания переправ. Нам бы, хоть паром или баржу, подумал он. Вот только, в эти годы, такие прочные плавсредств, как у нас, может, еще не сконструировали. Он подумал, что танки, скорее всего, переправляются, как-то иначе, а на плотах везут пушки, снаряды и боеприпасы. Как бы там ни было, передовые соединения готовились к прорыву на другой берег Вислы. Шла активная вырубка деревьев, заготовлялись шесты и бревна, долго задерживаться было нельзя. Пройдя с пару километров, они забрали лошадь и направились дальше, а к полудню, по местному времени, дошли, наконец, к застывшим под деревьями танкам. Олег сразу повел новый экипаж к комполка и сам доложит, и парней представит, да и вообще хоть и в спешке, но пусть зачислит в полк и поставит на довольствие. «Товарищ полковник, разрешите доложить?» «Разрешаю, что нашел себе экипаж». «Так точно, мы знакомы еще с Курской битвы. Они, правда, на 34-ке воевали, но выбирать не приходится». Парни представились по форме, доложили, кто, кем является в экипаже. «Что ж, раз капитан за вас ручается, добро пожаловать в полк. Идите к замполиту, потом по инстанции». «Есть». Оставалось уладить все формальности, и тут понятно, помогал Олег. Так началась служба кочующей по временам и танкам троицы в новом полку. И случилось это в самом разгаре наступления и подготовки к форсированию Вислы. А уже через пару часов новоиспеченный экипаж ИС-2 слушал поставленную задачу. Пусть все, кроме Бориса, имели несколько не тот профиль, но заряжать, стрелять, работать с рацией и чинить агрегаты и механизмы умели. За Артемом, как и в прошлое попадание, закреплялись средства связи. Все танки оснащались приемопередающей симплексной телефонно-телеграфной радиостанцией 10R и внутренним переговорным устройством ПУ-4, БИСФ, на 4 абонента. При работе телефоном дальность действия радиостанции на ходу до 25 км, на месте до 40 км. При работе телеграфом дальность работы несколько больше. За всем этим нужно было следить и обслуживать. Но пока полк стоял в ожидании, все давно проверено и осмотрено. Нужен только приказ следовать дальше или вступать в бой. Танковая рота, гвардии капитана Сушкина, включала в себя два взвода, в каждом, по две машины с экипажами, его собственный. Познакомив всех, друг с другом, Олег приказал танкистам подкрепиться и присмотреть удобное место на реке, так, чтобы и глубины небольшие, и берега, наиболее близко друг к другу, и наличие небольших мысов, крайне желательно. «Эх, мост бы найти», — высказал свое пожелание Борис. «Мосты конкретно охраняются, и, скорее всего, уже заминированы», — ответил Олег. «И нам внезапность нужна, и поддержка артиллерии», — вставил кто-то. «А авиации тебе не нужно? С нами только части 13-й армии. Нам бы все сгодилось, мы штурмуем под прикрытием и с усилением». «Это верно, но не всегда возможно. Подкрепиться в такие моменты обозначало слопать часть сухого пайка, потому как при таком скором продвижении никакие тылы не поспевали вовремя. О полноценном обеде и танкистам, и автоматчикам приходилось только мечтать. Артем, Борис и Геннадий не успели отвыкнуть от такого рода приема пищи, и в таких порциях, поэтому молча жевали то, что было из съестного у Олега в танке, а тот давно привык обходиться малым. Пока перекусывали в сухомятку, он кратко пояснял. «Танковые полки прорыва, — говорил капитан, — сами по себе, в бой шли редко, особенно на улицах городов, всегда со стрелками под боком. Взаимодействие — вот гарантия успеха. Но сейчас главное добраться до противоположного берега и закрепиться там, а уже после войска поддержат друг друга. Это мы уяснили, — пробубнил Борис, — но как на тот берег перебраться? Да еще так, чтобы быстро и стремительно, и нанести упреждающий удар, если не найдем броды или пристани с паромами, придется ждать, пока пехота не переправится и не окопается на том берегу, а мехроты не наладит переправу. Артем представил, сколько это займет времени, и понял, сегодня им на тот берег не попасть. Тогда, учитывая дальность выстрела пушки ИС-2, можно хоть пехоты поддержать огнем, а тем временем уповать на быстрый подход тылов и инженерно-технических рот. Не сказать, что он рвался в бой 0 год назад, это была вынужденная мера, можно сказать, выживание в условиях Курской дуги. Но теперь дела обстояли иначе, нужно было, помогая Олегу, не сложить головы. С другой стороны, соглашаясь перенестись в прошлое, смысла уклоняться от боя теперь не было никакого. Другой вопрос, даст ли ему тот покомандовать в необычных ситуациях, или намеревается просто держать в роли заряжающего. Если так, то особого интереса в таких стычках с фашистами у него не будет. Опыт добавится, но не тот, что нужен. Он все-таки командир танка, командир экипажа, в своем времени, и от его решений зависит исход боя. Мысли снова вернулись к предстоящему преодолению водной преграды, как это выполнить без спецсредств. Дельных мыслей не было, но поскольку на войне, как на войне, выпала возможность, используя ее, запасайся энергией, через питье, пищу, сон и просто общение в минуты затишья. Артем это и делал, в данный момент насыщался впрок. После быстрого перекуса танкисты собирались идти на берег, искать возможности для форсирования реки. И тут прибежал адъютант комполка и сообщил, что из штаба корпуса пришел приказ выдвигаться на 5 километров южнее. «Видать, нашли что-то», — бросил Олег и скомандовал.